В нос Осаку ударил терпкий запах страха, его собственного страха. Он припал к земле, защищая лапами горло. Если она попытается перевернуть его, сразу станет ясно, что она задумала. Подойдя к нему, лисица неслышно улеглась рядом. Ее зловонное дыхание проникало ему в ноздри. Потом она встала и подсунула нос ему под подбородок, пытаясь осторожно приподнять его голову. Сердце Осака едва не выскакивало из груди. Рассудок мутился от ужаса, но последние сомнения исчезли. Он понял, каковы ее намерения. Понял, что надо делать ему. Однако он был слишком молод и не имел опыта сражений. До сих пор ему приходилось драться лишь понарошку, играя с братом и сестрой, и теперь страх сковывал его, не давая двинуть лапы. Но через несколько мучительных мгновений он догадался, как набраться смелости. Надо представить, что его противник всего лишь кролик или птица, а вовсе не лиса. Внезапно Осак повернулся, вскочил и вцепился зубами в горло Отол-Тол. Лисица завизжала и забилась, пытаясь вырваться, но зубы молодого лиса сжимались все крепче. Сцепившись клубком, дерущиеся покатились по полу. Она скребла по его животу задними лапами, надеясь когтями вспороть ему шкуру, но он не выпускал ее, понимая, если она освободится, ему конец. Когти лисицы, царапая Осака по животу, причиняли невыносимую боль, но он лишь сжимал челюсти и тоже пустил в ход задние лапы. «Держи ее крепче!» — твердил он себе. «Держи ее крепче!» Извиваясь, лисица увлекла своего соперника к выходу. При этом она не переставала пронзительно визжать. Лис скреб когтями по каменному полу, стараясь зацепиться за что-нибудь. Дыхание шумом вырывалось из сдавленного горла лисицы. «Пусти!» — прохрипела она, но Осак не внял мольбе. Вдруг Отол-Тол затихла, точно мертвая, но молодой лис догадался, это лишь уловка. Тем не менее он воспользовался ее неподвижностью и еще крепче стиснул челюсти. Острые зубы Осака достигли еремной вены. Лисица задыхалась. Он чувствовал, как зубы его вонзаются в живую плоть. Потом он ощутил запах крови. Кровь хлынула изо рта Отол-Тол. Лисица предприняла последнюю отчаянную попытку спастись. Но молодой лис был неумолим. Он потащил ее вглубь спальни. Обмякшее тело лисицы волочилось по полу. Спиной она ударила за каменный саркофаг. Хотя удар был не настолько силен, чтобы переломить Отол-Тол хребет. Боль лишила ее последних сил. Она растянулась на полу и уже больше не трепыхалась. Убедившись, что победа осталась за ним, Осак выпустил свою жертву и вспрыгнул на каменный гроб. Все вокруг было залито кровью. Целые лужи стояли в выемках каменных плит. Шубу у лиса покрывали багровые пятна. Он подождал, не оживет ли Отол-Тол, не бросится ли снова в бой. Но нет, она лежала неподвижно, лишь во рту у нее что-то булькало. Эта жизнь оставляла холодеющее тело. Осак долго сидел на крышке гроба, погруженный в оцепенение. Несмотря на кромешный мрак, он видел глаза убитой лисицы, а они смотрели на него с бесконечным укором.